Глава 18. Просто возьми деньги. Сиди и помалкивай. Если бы я пошел по этому пути, все было бы намного проще. Однако, несмотря на все мое здравомыслие, я пока что не готов был полностью продаться Дэвису. Я не был злобным наемником-убийцей, хотя имел к этому все шансы. Довольно скоро меня станут разыскивать за зверское убийство Ирины и судьи. Сказать Дэвису с Маркусом «да» было единственным способом выдержать ту нашу беседу. Если я собирался связаться с Риверой или федералами, или в припадке суицидальной злобы найти припрятанную Хаскинсом улику и самому завалить Дэвиса, мне бы не помешало прикинуться, будто я подыгрываю, и тем самым оттянуть время. Что еще я мог поделать? Устроить Генри и Маркусу благополучный финал в стиле киногероев Джимми Стюарта и отвезти их за ручку в полицию с чистосердечным признанием? Никаких шансов. Я мог либо подыграть им, либо притвориться, что я на их стороне. Я это знал, и чертовски был уверен, что Дэвис с Маркусом тоже это знают, а потому будут отслеживать каждое мое движение. От моей двоюродной сестры Дорин пришла голосовая почта. В следующее воскресенье меня приглашали на вечеринку по случаю первого причастия ее сына. Я уж хотел было стереть приглашение, лет 5-6 от нее не было ни слуху, ни духу. Но ей удалось таки зацепить меня за живое. Дорин обещала приготовить тушеную говядину по маминому рецепту. Как я уже говорил, хочешь с успехом развести лоха, используй его жадность против него самого. От этого приглашения сильно попахивало подставой. Я даже знал, что за пару дней до мероприятия она позвонит мне и намекнет, что отец тоже может приехать и уточнит, приняли ли мы приглашение. И я не такой уж поганец, чтобы ответить ей «нет». Может, статься отец всем этим и дирижирует? По крайней мере, забавно узнать, что этот малый пока не растерял своего умения разводить людей. Я мог ему позволить эту маленькую слабость. Дело в том, что мне необходимо было немножко пообщаться со старым пройдохой. Передо мной сейчас стоял сомнительный выбор. То ли подыграть Генри и сохранить все блага своей новой светлой жизни, то ли наябедничать в полицию на Уильяма Маркуса по прозванию «Я знаю 9 способов грохнуть парня конвертом». Соблюсти пресловутую воровскую честь или сделать то, о чем когда-то мама упрашивала отца, «Просто все им расскажи». Теперь, когда я балансировал на тонкой грани, ответ уже не казался мне столь категоричным. Так что я решил махнуть к Дорин и позвал с собой отца. «Отлично», — сказал он, — «я тебя прихвачу». Я-то думал швырнуть ему косточку, а он, судя по всему, вовсе не нуждался в моем участии. В назначенное время отец подкатил к моему дому, и я увидел, что он довел-таки до ума Катлас, сделав и ходовую, и все прочее. Когда трогались от светофоров, было ощущение, будто взлетает самолет. «Надо отханинговать цилиндры», — бросил отец. «Будешь растачивать?» «Может быть», — хитро улыбнулся он. Я вопросительно посмотрел на него. «Я, знаешь ли, уже все прикинул. Сейчас там прокладка головки блока на 460, а мне удалось надыбать на 550». И он еще раз с ревом газанул. Отец привел в порядок бухгалтерские дела Картрайта, разобрался с его кредитом и в итоге экономил для заправки по 6 штук баксов в месяц. Нервозности его как не бывало. Он уже не напоминал зажатую в угол крысу, как в первые дни после освобождения. Я затащил его в ресторанчик с мясной кухней, о котором уже упоминал, когда мы в первый раз ездили вместе пообедать. По пути отец сообщил, что успел сдружиться с парнем из Совета по финансовой отчетности штата Виргиния. «Нашел его в Гугле», — объяснил он. «Неплохо. Так, глядишь, и получит возможность сдать экзамен, если, конечно, за 2 года после тюрьмы не попортит себе досье. С последним пробным тестом он отлично справился». На сей раз я не заставлял отца оправдываться. Кто я такой, в конце концов, чтобы его судить? Сам я попал в такой переплет, в сравнении с которым его кража со взломом была все равно, что переход улицы в неположенном месте. Я никак не мог собраться с мыслями, чтобы понять, о чем конкретно я хочу его спросить. Мне просто хотелось поскорее пройти этот тягостный период колебаний и принять, наконец-то, решение. Однако сразу, как подали кофе, отец первый об этом заговорил. «О чем ты так напряженно думаешь, Майк?» «Что?» «Заметно». Отец кивнул. «Ты грызешь ногти, а это выдает тебя с самого детства. Я не собираюсь тебя... В смысле, мы можем поговорить об этом, когда тебе захочется. Я, к сожалению, в последнее время в такой зоопарке. К тому же после тюрьмы малость загрубел, одичал. Там, в Аленвуде, как-то и не с кем по душам разговаривать». «Никаких сверхсекретных замков я не взламывал. Но вот насчет бесплатного сыра ты был абсолютно прав. Я угодил в переделку». В его кармане затрезвонило. «Черт, извини, это меня», — сказал он и потянулся в карман, чтобы выключить сотовый. «Будильник. Мне пора домой отмечаться». Этот парень и впрямь шагал в ногу со временем. Миновав гигантского клоуна возле винной лавки, мы проехали к отцовскому трейлеру за автозаправкой. И он отзвонился в службу надзора за условно освобожденными. Обернувшись от телефона, отец обнаружил меня возле висевшего на стене вагончика плана строительства, который я с интересом разглядывал. Старые затрепанные листки являли взору проект трехкомнатного дома от дизайнерской конторы «Крафтсмен» и выглядели ужасно знакомыми. Отец молча ждал, пока до меня дойдет. Я сообразил, наконец, где видел эти листки и почему при виде клоуна у дороги у меня всякий раз мурашки пробегают. Когда я был маленьким, отец привозил меня на это место к стоящему среди деревьев трейлеру, когда здесь еще не было автозаправки. У него уже тогда висели эти проекты, и он мне показывал тот участок, где построить дом для мамы и меня. Это было как раз перед тем, как его упекли на 24 года. «Ты продал участок Картрайту?» «Ага. Нам нужны были деньги». «И он тебя нажег?» «На 60% стоимости или около того. Но у меня тогда не было выбора. Мне надо было его продать, пока меня не посадили». То есть человек обслуживал бензоколонку в том самом месте, где когда-то хотел обустроить свой маленький рай? «Извини, пап, не стоит теперь из-за этого переживать. Я сильно влип, отец». Он облокотился на стол возле меня. «Обычно это по моей части». Я вспомнил слова Хаскинса насчет того, как опасно знать компромат на Генри Дэвиса. Своей гибелью судья подтвердил это правило. Я не хотел без острой необходимости посвящать кого-либо в этот вопрос, а уж тем более условно освобожденного человека, пытающегося наладить честную жизнь. Поэтому я представил отцу радиоверсию того, что произошло. «Это связано с моей работой. Они хотят, чтобы я держал рот на замке насчет некоторых их делишек». «Скверных делишек?» Я кивнул. «И насколько скверных?» Я кинул взгляд на газету, что раскрытая лежала на кухонном столе. Репортажи о без вести пропавшем члене Верховного суда уже обосновались на передней полосе. Газетчики были, кстати, сильно далеки от действительности. Да и в интернете народ высказывал разные непристойные версии, которые, разумеется, тоже не имели ничего общего с жуткой правдой. Ужасных. Большего я не могу тебе сказать. Отец поморщился, провел рукой по волосам. «Расскажи», — сказал он, подумав с минуту. «Разнеси об этом всем, как сорока. Все расскажи. Это единственный путь». Как свойственно многим людям, я обратился за советом, который сам хотел услышать. Наверное, поэтому мне так не терпелось переговорить с отцом, с живым примером того, как держат язык за зубами. И тут вдруг он вдохновляет меня пойти по неспокойному, но правильному пути, от которого мне как раз хотелось отбрыкаться. Честность во мне уже начала склоняться к дружбе с мнимой респектабельностью, с моей карьерой у Дэвиса, и тут на тебе. Какая, скажите, польза от дурного отцовского влияния, если он наставляет тебя на праведный путь? «Но ведь ты так и не заговорил», — напомнил я. «Я? Нет». Я разочарованно вздохнул. «Почему, думаешь, я все эти годы молчал, как рыба?» — спросил отец. «Ты не переворачивай», — с досадой сказал я. «Ты защищал друзей. Это все равно, что кодекс чести. Воровской чести». «Господи, Майк!» — помотал он головой. «Из-за этой чепухи я бы ни за что не оставил ни маму, ни вас маленьких. Это я как раз и пытался тебе сказать в последнюю нашу встречу. Самая моя большая ошибка была не в том, что я доверился соседским прощелыгам, а в том, что я поверил честным людям». «Что тогда произошло?» «Это не важно. И дело было не в том, говорить или не говорить. Вопрос был, как надо поступить. В тюрьму я сел не для того, чтобы покрыть сообщников. Я защищал свою семью, и у меня не было другого выбора. Просто поверь мне, такие вещи никогда хорошо не кончаются. Так что расскажи обо всем. Выбирайся из этой ямы, пока еще можешь выбраться». Наутро история с Хаскинсом разорвалась точно бомба. Десятки тележурналистов столпились на возвышении напротив Верховного суда, чтобы за спиной у каждого хорошо просматривалось это здание. Выстроившиеся под прожекторами, они напоминали карнавальных зазывал. Все прибывающие толпы людей и грузовики перекрыли едва ли не 5 кварталов вокруг Капитолия, усугубив обстановку. Такой цирк возможен только в Вашингтоне. Тонкий налет общественной значимости поверх полнейшей мишуры позволял даже уважаемым СМИ потворствовать этому пип-шоу. В Париже, недалеко от места преступления, пресса разбила настоящий лагерь. Главные теле- и радиовещательные сети забили прайм-тайм освещением последних новостей, а по 4 основным каналам транслировалось обращение президента в связи со смертью Хаскинса. На следующий день этими новостями начинались чуть ли не все разговоры даже незнакомых друг с другом людей. На улицах постоянным фоном витало. Я слышал, он ее грохнул именно в тот момент. «Это я уже слышал. Друдж, говорит, он ее задушил. Не, чушь собачья». С этим носились всю неделю. Словно кроме этих двух смертей ничего больше в мире не произошло. Я наблюдал, как запущенный Дэвисом фейк постепенно оседает непреложной реальностью в умах миллионов, будучи озвучен самим президентом. Генри, должно быть, позаботился о всякой маломальской улике, что могла бы опровергнуть его залипуху. И наверняка добрался до того человека, с которым говорил на прослушке судья Хаскинс. Я и представить себе не мог, сколько привлечено связей. Какого размаха закулисные сделки при этом обтяпаны, Сколько отпущено всяческих угроз, чтобы провернуть такое грандиозное предприятие. И я собирался свалить человека, который за всем этим стоял, ни единого шанса. Вопрос о том, кто убил Малькольма Хаскинса и Ирину Драгович, преследовал меня везде, не отпуская ни на минуту, давя словно толща вод. Когда давление возросло, я сумел все же худо-бедно раствориться в своих повседневных делах, чтобы мне не приспичило встать перед Белым домом, как какой-нибудь маньяк с куском бумаги и маркером, и начать выкрикивать правду о гибели судьи, пока меня не уволокут копы. Энни чувствовала, что что-то не так. На следующий вечер после моего разговора с отцом она попросила меня пойти с ней прогуляться, невзирая на все отговорки, мол, работа, электронная почта, телефонные звонки, которые я пускал в ход, чтобы не выкладывать ей то, что у меня на уме. Мы пересекли площадь Адамс-Морган. Я повел Энни длинными окольными путями подальше от колорамы и особняка группы Дэвиса. Мы остановились на мосту Дюка Эллингтона. Известняковая дорожка вела к парку Рок-Крик. «Что на самом деле случилось в субботу, Майк?» «Понятно, что то жуткое воскресное видение, которое я собой являл после того, как при мне хлопнули двоих человек, не располагало Энни к любопытству. Но ясно было и то, что это ненадолго». «Кое-кто убит», — выжил я в ответ. «Я пытался это предотвратить, но не смог». Энни смотрела, как проплывает туча над серпиком луны. «Хаскинс», — произнесла она. Я промолчал. «Не замыкайся в этом, Майк. Скажи, чем я могу тебе помочь?» «Просто будь со мной рядом. Этого достаточно». Я послушал, как под нами бьется о камни поток, вцепился в перила. Энни внимательно посмотрела на меня. «Случилось нечто очень нехорошее, и часть вины лежит на мне», — решительно сказал я. «Теперь я хочу это исправить. Я хочу добиться правды, даже если это означает пойти против Генри Дэвиса». Она придвинулась ко мне, погладила ладошкой спину. «Послушай», — неуверенно проговорил я, — «мне надо задать тебе один дурацкий вопрос, поскольку я совершенно не знаю, что из всего этого выйдет. Я... Ну, в общем, мне очень неспокойно, потому что я могу натворить бед и с Дэвисом, и с работой. У меня все сейчас ставится на карту. Работа, дом, возможно, даже наше с тобой счастье. Ты будешь со мной, даже если я в итоге останусь на полном нуле?» Она смотрела на меня, скрестив руки на груди. Мне вовсе не хотелось заставлять ее выбирать между мной и Генри, поскольку я не был уверен, что непременно выиграю это состязание. Ведь очень может быть, что я интересовал ее лишь как восходящая звезда группы Дэвиса. Кроме того, я знал, что Генри как раз и подстроил наше сближение. Кабинеты рядышком, схожее поручение. Они постоянно секретничали один на один в его кабинете. Так ли уж бредова мысль, что он пристроил ко мне свою правую руку, дабы со мной присматривать? Может и так. Но учитывая, что я видел и на что способен Дэвис, явно не все тут было подстроено. Нет, конечно. Я вытолкнул эту идиотскую мысль из головы. Наверное, на мне сказывался прессинг последних дней и мой страх. Ладно, забудь, что я сказал. Глупо об этом спрашивать, Майк. Ты ведь знаешь, что я буду с тобой. И, прильнув ко мне, Энни обхватила меня руками. Вопрос был глупый. Не потому, что правда была совершенно очевидна, а потому, что ее ответ мне ни о чем не говорил. Это то же самое, как Маркус с Дэвисом спросили, согласен ли я поддержать их утку. Будет Энни на моей стороне или обманет, ответ все равно один и тот же. Хотя какая тут разница? Правда или ложь? Мне было приятно от нее это услышать. Я собирался обратиться в полицию, но не потому, что считал это правильным шагом. Фактически я бежал, очертя голову навстречу своим бедам. Я обладал опасной информацией. А поскольку ни одна тайна не бывает надолго скрыта от Генри, лучше я сам за ним пойду, не дожидаясь, пока он двинется за мной».